Над маленьким городком Тарифой возвышается старинная крепость, построенная еще маврами. Если взойти на башню, откроется вид на площадь, где стоит лоток торговца кукурузой. Видна отсюда и полоска африканского побережья. И в тот день на крепостной стене сидел, подставив лицо восточному ветру, Мелхиседек, царь Салима. Овцы, встревоженные столькими переменами в своей судьбе, сжались в кучу немного поодаль от нового хозяина. Главное, что их по-прежнему интересовало, это пропитание. Глядя на небольшой баркас, стоявший на рейде, Мелхиседек думал о том, что никогда больше не увидит этого юношу, как ни разу не видел и Авраама после того, как тот отдал ему десятину. У бессмертных не должно быть желаний, потому что у них нет здесь своего пути. И все же Мелхиседек в глубине души тайно желал, чтобы юноше по имени Сантьяго сопутствовала удача. «Жаль, что он сейчас же позабудет даже, как меня зовут», — думал он. «Надо было повторить мое имя, чтобы он, упоминая меня, называл неведомого старика Мелхиседек царь Салима». Он поднял глаза к небу и, несколько смутившись, произнес: «Я знаю, Господи, что все это суета-сует, по слову Твоему, но иногда и старый царь может гордиться собой».